Часть десятая. На следующее утро я проснулась рано, так рано, что можно бы и лечь опять, но решила пойти и посмотреть на руины в одиночку, прежде чем начнутся приключения. Тут я и вспомнила, что не отправила письмо Элизабет, вытащила его и приделала постскриптум. Кто сказал, что со мной никогда ничего не случается? Все началось вчера. Если выживу, напишу, и ты узнаешь, что потеряла. С любовью, Камилла. Не было семи, но солнце уже разгорелось вовсю. Я опустила письмо и полезла в гору по широким ступеням среди белых стен. С каждой стены и крыши свисали виноград, герань и ноготки. Приходилось уступать дорогу курам, осликам и женщинам в черном, которые улыбались и говорили «доброе утро». Я вышла из деревни, поднялась по строящейся дороге между рабочими до места на горе чуть повыше студии и пошла по тропинке, но скоро села отдохнуть в тени скалы. Мое внимание привлекло движение. Я услышала быстрые шаги по площадке. Потом появилась стройная светловолосая фигура с рюкзаком. Он не смотрел в мою сторону, а быстро шел к группе сосен над долиной. В 70 ярдах от меня у забора кладбища он зашел на тропинку и остановился, оглядываясь. Я только собралась окликнуть его, когда увидела, что он очень сосредоточен, зашел в тень сосны, так что его стало очень плохо видно, наклонил голову, будто глядя под ноги, и стало ясно, что он к чему-то прислушивается. Ни звука. Было ясно, что куда бы Нигель ни шел, он не хотел, чтобы его преследовали, и, вспомнив о Даниэль, я подумала, что я его понимаю. Неожиданно он повернулся, сошел с тропинки и отправился через сосны к древнему стадиону, от которого вела дорога к вершинам Парнаса. Сноска. Высота Парнаса 2457 метров. Примечание переводчика. Конец сноски. Я дала ему минуту или две, а потом даже тронулась в путь. Скоро я была у сосен, не знаю, что меня заставило, но я зашла на кладбище. Почему-то у меня было ощущение, что это и мое личное дело. Открыла скрипучие ворота и пошла между камней. Когда нашла могилу, долго читала надпись, чтобы увериться, что это та. Михаил Леттер. Чужой крест. Чужая эпитафия. Голос Саймона. Мой брат Михаэль. Тени чужих голосов. Женщина моего дома. Ангелос. Человек не остров. Я стояла под жарким утренним солнцем и думала о Саймоне. Почему я с ним иду? Я сказала, что это абсурдно, так оно и есть, но у меня было странное ощущение, что не только я нужна Саймону, но и мне самой что-то нужно. Я тоже хочу кое-что найти. Маленькая яркая птичка пролетела в тишине. Как оторванный лист, я пошла к воротам. Теперь я думала о себе. Не о той индивидуальности, которую нашла, вернув Филу кольцо, а о той, которую так легко приняла вчера и, похоже, не хотела сбрасывать, отпихивать. Не Камилла Хевен, а просто девушка Саймона. Скоро я оказалась под развалинами великого храма. Я медленно шла под солнцем вниз по горе. Вот маленькое гранатовое дерево прижалось к скале, его листья поникли, темно-зеленые и тихие, колдовски пламенеют плоды. Вот театр, где мы с Саймоном разговаривали прошлой ночью. Я посмотрела на монумент, на 6 великих колонн, стоящих, как живой огонь, над глубинами долины. Посидела у одной из них, послушала пение птиц и далекий звон овечьих колокольчиков. В 8 я пошла по священному пути мимо сосен к музею. Его двери были еще закрыты, человек в одежде гида сидел под деревьями напротив. Я подошла к нему, он очень хорошо говорил по-английски. Оказалось, что музей открывается 9:30. Этот гид там каждый день, только на час уходит провести группу туристов по руинам. Хотя в Дельфах много достопримечательностей, все идут в музей и смотрят на возничего. Гид был знаком с Нигелем, видел его рисунки и очень одобрял. Он часто приходит в музей, но вчера его вроде не было. А новую дорогу строят к стадиону, который очень красив, но туристы туда не ходят, дорога слишком крутая. А потом туда будут ездить автобусы и машины. Жалость какая! Я спросила, а вы были тут во время войны? Да нет, в Дельфах тогда не были нужны гиды. Никого не интересовали ни храм, ни сокровищница, ни возничий. Когда я вожу туристов по окрестностям, всегда говорю, что если бы люди приходили сюда к Оракулу, как в те времена, когда Дельфы были центром вселенной, все бы раздоры прекратились. Имею бешеный успех. Дельфийская лига наций. Представляю. А вы при этом говорите о битвах между Дельфами и их соседями, о развалинах Криссы, о монументах победам Афин над спартанцами и спартанцев над Афинами. Иногда он засмеялся. Придется говорить осторожней, когда поведу вас на экскурсию. А вот возничий. Я видела его фотографию. Глаза выложены ониксом и белой эмалью. Длинные металлические ресницы, узкий лоб и тяжелый подбородок. Ведь это, в общем, некрасивое лицо, а все говорят, он так прекрасен. Вы скажете то же самое. На картинках все не так, как с великим Гермесом в Олимпии. На фотографиях мрамор слишком гладкий и сияет, как мыло, а от статуи перехватывает дух. Знаю, я видела. Тогда готовьтесь увидеть возничего. Это одна из величайших статуй Греции. Знаете, что меня поражает, хотя я вижу его каждый день? Что? Он такой молодой. Я думал, что он победитель соревнований, хозяин команды, но, говорят, он просто один из тех, кто вез владельца. Я читала у Павзания, что в Дельфах есть бронзовая колесница с обнаженным владельцем и юным возничим из хорошей семьи. Это он об этом? Нет, нашего возничего землетрясение засыпало раньше, чем Павзаний приехал в наш город. Когда-то здесь было 6000 статуй, очень многие погублены и украдены. То, что земля скрыла возничего, явно рука богов. Это спасло его от исчезновения. Один Нерон взял в Рим 500 статуй. Вдруг раздались ужасные крики и шум. «Ради бога, что это?» «Да ничего особенного. Маленький конфликт между рабочими». «Маленький? По звукам настоящая война». «Боюсь, мы очень воинственная раса. Там еще остались рабочие из археологической партии. Убирают мостки и какой-то мусор. Ночью пропал мул и кое-какие инструменты, и все люди без особого пыла обвиняют друг друга в воровстве. Ладно, мне пора. Можете повести меня завтра на экскурсию. Вы здесь будете в это время?» «Я здесь всегда». Я остро представила себе целую жизнь в Дельфах на дороге под ярким утренним солнцем. Постараюсь быть здесь в 8, если сумею пойти, а если нет, неважно. Сможете, я поведу вас с величайшим удовольствием, а нет, так нет. Он смотрел на меня сквозь сигаретный дым спокойным, нелюбопытным голубым взглядом, и я спросила: «Кирия, а вы не знаете, случайно, что происходило со статуями из музея во время войны? Возничий, например, он был здесь спрятан?» «Он был в Афинах». Позади меня остановилась облезлая черная машина. Саймон усмехнулся из окна. «Доброе утро!» «Ой, я опоздала! Вы меня искали?» «Ответ на оба вопроса нет. Я приехал рано, и мне сказали, что вы здесь. Завтракали?» 100 лет назад. Почему люди напускают на себя тон такого превосходства, когда им удается встать раньше 8, не представляю. Он наклонился и открыл дверцу машины. «Садитесь, отправляемся. Или хотите за руль?» Я оставила этот выпад без ответа и быстро проскользнула на место пассажира рядом с ним. Когда машина набрала скорость и повернула за угол, я сказала: «Возничий был во время войны спрятан в Афинах». «Это естественно, нет?» Он улыбнулся. «Ну да, вы увлекли меня своей историей, я почти защищалась». «Увлек. Ходили утром по развалинам?» «Да». «Я так и думал. Я там завсегдатай, чаще всего около 6. «А сегодня не пошли?» Он улыбнулся. «Нет, подумал, что вы захотите побыть там одна». «Саймон, вы очень...» Я начала, но остановилась. Он не поинтересовался, что я хотела заявить, и я спросила не совсем кстати. «Послушайте, вы когда-нибудь выходите из себя?» «Что за странный вопрос?» «Да ладно, я же знаю, что вы читаете мои мысли». «Вчера вечером?» «Да, не так уж и трудно было угадать. Конечно, Нигель ведь ужасно грубил. Вы не обижались?» «Обижаться? Нет». «Почему?» «На него нельзя обижаться, потому что он очень несчастлив. Жизнь для него нелегка. Да еще влюбился в эту девушку, а она крутит им, как хочет. Но вчера вечером что-то было неправильно. Дело не в нервах, артистическом темпераменте или ее ведьминских штучках. Явно было что-то еще. Может, просто напился? И это тоже. Он обычно очень мало пьет. А вчера... А он ничего не сказал, когда вы вернулись? Мне показалось, он собирался, как раз когда появилась Даниэль. Мне тоже, но я его не видел и не слышал, как он вернулся. Его комната была пуста. Я подождал и пошел спать. Возможно, он чинил душ? Я тоже так подумал, но дверь Даниэль была открыта. И она тоже куда-то делась. Я решил, что молодые люди пошли в деревню еще выпить или просто погулять. А когда сегодня проснулся, он уже ушел. Я видела, как он брел один в горы, мимо кладбища и через сосны. Я молчала, а он, по-моему, меня не заметил. Будем надеяться, что он сегодня поработает, и у него все пройдет. А еще какое-нибудь открытие вы сделали сегодня утром? Машина замедлила ход и миновала трех осликов, шлепающих по дорожной пыли. На первом боком сидела старая женщина, в левой руке она держала прялку, в правой — веретено. Она ехала, не глядя, прила белую шерсть и улыбнулась нам. «Да». Это странная страна, она действует на человека умственно, физически, я думаю, даже морально. Прошлое такое живое, настоящее, насыщенное, а будущее цветет и надвигается. Солнце разгоняет кровь в жилах в 2 раза быстрее. Может, это позволило грекам перенести 20 поколений рабства, которые сломали бы любую нацию. Сюда приезжаешь посмотреть на призраков, руины и живописных крестьян, а обнаруживаешь... Я остановилась. Что? Нет, я говорю чушь. Это хорошая чушь. Говорите дальше. Что обнаруживаешь? Это могила Михаэля Лестера. Она так же важна, как гробница Агамемнона в Микенах, Байрона или Александра. Они все части одной картины. Я опять замолкла и закончила беспомощно. «Греция? Что, черт побери, она делает с человеком?» Он помолчал немного, потом заговорил. «Это потому, что она принадлежит всем. Мы знаем ее мифы, Живем по ее законам, она создала почти все, что в мире чего-то стоит. Правду, свободу, красоту. Она наша вторая родина. Мы вплыли в поворот, и перед нами открылась глубокая долина. И еще красивее стала гора, серебряно-зеленая, голубая, облачно-серая, Геликон. И мы молчали до Араховы, где нас ждали Стефанос и Нико. «Вам нравятся мои носки?» — спросил Нико. «Они прекрасны», — сказала я честно. Они и были, светились ярко-розовым всплеском на фоне раскаленных камней, как неоновые вывески на фоне неба. «Они светятся», — объяснил он. «Вижу, где ты их взял. В Афинах. Последняя мода из Нью-Йорка. Часто там бываешь?» «Нет, поехал туда работать, когда мне было 14. Я был мальчиком в Акрополь-Палас-отеле». «Понятно. Там и выучил английский?» «Частично. Я его еще учил в школе. Хорошо говорю, правда?» «Очень. А почему ты не остался в Афинах?» «Здесь лучше», — он оглянулся. Далеко внизу деревня падала с горы игрушечным водопадом цветных крыш. Нико опять посмотрел на меня, вроде удивленно. «Здесь ничего нет, никаких денег, но здесь лучше. Арахова — моя деревня. Думаете, я чокнутый? Вы приехали из Лондона, где денег очень много. Все греки чокнутые немножко. Но вы думаете, глупо было уезжать из Афин?» «Какое-то благородное безумие в греках точно есть», — сказала я, смеясь. «Но ты не чокнутый здесь, правда лучше. Деньги или нет?» «А я не живу в Лондоне. В деревне, как ты». Он был безумно удивлен. «Я уже давно обнаружила, что для греков Англия значит Лондон, огромный, с золотой мостовой». Саймон со Стефаносом шли впереди. «А далеко нам идти, Нико?» «Час или чуть больше. Это место ближе к Дельфам, чем к Арахове. Сначала пойдем по дороге, потом полезем на скалы. Когда-то там была звериная тропа, но сейчас нет, камни осыпались со скалы. Я там никогда не был. Дорогу знает дедушка. Устали?» «Нет, хотя, конечно, очень жарко». «В Греции, — покосился он на меня, — женщины очень сильные». Я подумала обо всех кафе, где целыми днями сидят жизнерадостные бездельники-мужчины, и сказала: «Да, думаю, им приходится». «Конечно. Мужчины здесь очень крутые. Ну, значит, если мы встретим тень Ангелоса на горе, я почувствую себя в полной безопасности с тобой, Нико». «Конечно. Я его, понимаете, должен убить. И это легко, потому что он старый, а я молодой». «Думаю, ему около 40, — согласилась я. «А тебе сколько?» 17. «Правда? Я думала, что ты намного старше». Он восторженно улыбнулся. «Правда? Правда думали? А вам сколько лет, красивая мисс?» «Совершенно не умеешь себя вести. Мне 25». «Такая старая? Но вы не выглядите настолько», — сказал он великодушно. «Это хороший возраст, правда? Давайте я подам вам руку, здесь очень круто». Я засмеялась. «Я все-таки не настолько старая, и я нисколько не устала, просто жарко». Мы давно вышли из-под деревьев, ужасная жара. Мы шли прямо на север, солнце светило справа, отбрасывая острые и тяжелые графитовые тени на белые скалы. Это можно считать дорогой только из вежливости. Это склон горы не слишком крутой, но неудобный и с острыми камнями. Деревья остались позади, высоко над нами, так что смотреть на них было больно. Висели и медленно кружились три птицы, не шевеля крыльями, как игрушки на невидимых нитях. Мне показалось, что я слышу их сладкое мяуканье. Больше ничто не нарушало тишины, кроме наших шагов и дыхания. Дорога уткнулась в обрушившуюся стену упавших камней, красной и коричневой земли, и остановилась. Мы полезли вверх, по тропе землетрясений. Последнее было лет 12 назад. Только тот, кто ходит на Парнас каждый день, может узнать знакомые места, если сойдет с дороги. С тех пор, как Стефанос нашел Михаэля, все совершенно изменилось. Тогда то место было просто долиной у скал, а теперь заваленная расщелина. Старик посмотрел на меня из-под великолепных белых бровей и задал Саймону вопрос. Тот перевел. «Вы устали?» «Нет, спасибо», — Саймон улыбнулся. «Не истощайте себя, поддерживая честь британских женщин, ладно?» «Да я не устала, просто перегрелась. Рядом со мной сверкнули шокирующие розовые носки. Нико приземлился грациозно, как козленок». Он вытащил из большого кармана бутылку и отвернул крышку. «Попейте, мисс». Вода пахла здоровым молодым ослом, но зато была прохладной и относительно чистой. «Спасибо, это было прекрасно», — сказала я, опустошив бутылку. «Греческие крестьянки, — сказал юный злодей, — могут часами идти по пересеченной местности без воды и питья. И верблюды», — ответила я. Около 12 мы повернули и оказались в пустыне из камней, сухой почвы и пыли. Воздух дрожал от жары, и камни пульсировали. Если бы не холодный ветерок, который всегда дует на этой высоте, это было бы непереносимо. Когда мы прошли 2/3 пути и почти перестали подниматься вверх, я обрела второе дыхание и шла достаточно легко. Честь британских женщин была спасена. «Греческие крестьянки, — сказал Нико, — носили здесь огромные грузы из дерева, винограда и вещей регулярно. Если ты скажешь еще хоть слово о греческих крестьянках, — сказала я заору, лягу на землю и откажусь делать еще хоть шаг. Кроме того, ты врешь». Он хихикнул. «Это неправда. Я думаю, вы замечательная. Спасибо, Нико. И очень красивая. Хотите яблоко?» И он выловил его из кармана и дал мне, как Парис Афродите. Взгляд, полный молчаливого восхищения, явно был им опробован и не раз сработал. Я засмеялась, взяла яблоко и поблагодарила мальчика. А потом ни он, ни Стефанос не разрешали мне есть его не почистив. Ника хотел сделать это для меня, а у Стефаноса был нож. Как натуральные греки, они начали бурно дискутировать по этому поводу, а за это время Саймон привел в порядок фрукт и отдал мне. «Самый красивый», — сказал он, — «совершенно не с кем соперничать, но все равно спасибо. Скоро мы достигли своего предназначения».